5 мая. Господин Питт говорит, что аукционный дом Кристи пришлет кого-нибудь посмотреть картины. Я должна только позвонить и назначить время. Нет, это глупо. Многие оценивают свои картины. 11 мая. Господин Монфор, Хью Монфор, приезжает сегодня смотреть картины. Айрис отправляется к своим подружкам на спиритический сеанс у госпожи Роупер, так что я остаюсь одна. Все утро я только и думала, что если он в точности такой, как Гарри Бошан? Конечно, казалось, что ничего общего. Разве что такой же молодой и вполне симпатичный. Он высокий, изящный, темные волосы зачесаны назад. У него бледная кожа и нет усов. И никаких вельветовых брюк. На нем темно-серый костюм, тщательно отутюженный. Очень темные карие глаза, и уголки век подрагивают, когда он улыбается. При нем я нисколько не смущаюсь от того, что мы вынуждены продавать свои вещи. Я не собиралась откровенничать. Но он был так мил, что я все-таки рассказала нашу историю, пока показывала ему картины. Вернее, это он мне их показывал. Казалось, он знает их досконально. Он считает, что афорты Блейка можно продать очень выгодно. Он умеет слушать. Какой контраст с Оуэном? Его родители живут врозь, и у него есть замужняя сестра, которая живет в Канаде. Он снимает комнату на Пикадилли пополам с приятелем. Они вместе служили в армии, но он не хочет говорить о войне. Не думаю, что есть любители поговорить на эту тему. 15 мая. Позвонил Хью, сказал, что хочет еще раз взглянуть на Блейка. Я пригласила его на чай в четверг, и он согласился. 19 мая. Такой замечательный день. Мы пили чай в беседке и говорили. А потом я сказала, что хочу проводить его до станции, и мы болтали всю дорогу до Highgate Ponds. Я спросила, откуда у него интерес к картинам. И он сказал, что хотел быть художником, но быстро понял, что выдающимся не станет. Чувствовать и понимать картины — это одно, а писать их совсем другое. Я сказала, что мне нравится Констебль, что была ошибкой с моей стороны, хотя он очень изящно обошел эту тему. Против Тернера он тоже не возражал, хотя и признался, что ему нравятся лишь его картины с размытыми очертаниями, которые он писал, когда у него резко ухудшилось зрение, и таким стало его видение мира. А еще он рассказал, что был такой художник Фьюзели, дальтоник. Так он подбирал цвета, вспоминая их расположение на палитре. Потом рассказал про знакомого коллекционера, очень богатого и эксцентричного, который скупает все картины художника по имени Рис. Потому что настолько ненавидит его работы, что не хочет, чтобы кто-то их видел. Будучи коллекционером, он не может пойти на то, чтобы лично уничтожить картины, поэтому хранит их в сыром подвале, где они медленно гниют. Это был единственный неприятный момент, потому что напомнил мне о Рутвине де Вере, скупившем все картины Генри Сен-Клера. Больше не хочу думать об этом. Во вторник мы идем в галерею Тейт. 24 мая. Ходили в Тейт смотреть Тернера. Но я никак не могла сосредоточиться, так была счастлива. Потом мы долго бродили по набережным, любовались игрой солнца на реке. Хочу жить у воды. 6 июня. Были с Хью в кино. Смотрели «Наследницу». Полный восторг. Потом ужинали. Наконец он поцеловал меня и сказал, что я красивая. Я не упоминала про Филли, чтобы наш роман не выглядел в точности таким, как в бабушкиной сказке. Могу только признаться, что влюблена. Как-то так получилось, что мы заговорили про Айрис. Хью спросил меня, действительно ли она верит в спиритизм. И тогда я рассказала ему про Джоффрея, которого убили на войне, и про то, как она пережила это горе, а потом незаметно перешла к нашим родителям. Он был очень тактичен и внимателен, но не думаю, что поверил мне, когда я сказала, что мы никогда не ощущали себя сиротами. Он спросил, думает ли так же Филли? И мне пришлось сознаться, что я не знаю. И тогда мне опять вспомнилась сказка. Лучше бы я ее не находила. 9 июня. Пьем чай с Хью в Мейфере. У нас праздник. Блейк ушел за 500 гиней. Я понимаю, что мы не так давно знакомы, но это человек, за которого я хочу выйти замуж. Я никогда ни о ком так не думала. И почти уверена, что он чувствует то же самое. 14 июня. Хью приглашен к нам в дом на чай. Сегодня состоится его знакомство с Ф и А. Я больше не могу тянуть с этим. Я не хотела, но он все время спрашивает, когда я представлю его своим родным. Айрис вела себя безукоризненно. Хью, должно быть, подумал, что я сильно преувеличил насчет ее увлечения. Но когда я представила его Беатрис, о боже, Филли, то заметила, что она сильно побледнела. Это сразу бросилось в глаза. Чаепитие было ужасным. И когда я сказала, что мы пойдем на прогулку, Эф спросила, может ли она пойти с нами. Я не решилась отказать. Эф говорила без умолку. Я подумала, что он слушает ее из вежливости. Но почему тогда он проявляет такой интерес к ее скучной работе? И я дулась всю дорогу. И потом, целуя меня на прощание, он сказал, что ему очень понравилась прогулка. Постараюсь не приглашать его на следующую субботу. Эф вела себя в точности так, как Беатрис. И я видела, что Ха смотрит на нее. Но я была так напряжена и чувствовала себя такой несчастной, что засомневалась. Уж не выдумываю ли я лишнего.